Глава 13. Агата. Не сразу сообразила, что самую глобальную подставу я устроила себе сама. И нет, это были не накопившиеся косяки, и даже не мое пренебрежительное отношение к двум потенциальным гостям. Кто ж знал, что два крутых мажора как раз и есть долгожданная проверка. Осознав, что только что отдала самый шикарный номер, старательно выдраенный, обустроенный и придержанный мной для сына хозяина, я совсем сникла, и номер я отдала не тому, с кем можно было бы договориться, а дерзкой пышке, которой палец в рот не клади, да и не палец тоже. На всякий случай, пока оформляла татуированного друга в одноместный номер, незаметно отправила директору сообщение о том, что хана нам, если коротко сказать. А потом, на фоне накопившейся усталости, психанула и, откинув заготовленные оправдания, решила сдаться еще до начала проверки. Стоило сыну хозяина заикнуться о директоре, я тут же слила этого плешивого гада. Ну да, он часто отсутствует. Заезжает пару раз в месяц, и то только чтобы поорать и зарплатную ведомость заверить. «Это я уже понял», — хмыкнул Артем Станиславович и, нахмурившись, пророкотал. «Почему не докладывали? Вот что мне теперь с вами делать?» «Уволить?» — услужливо подсказала я, и, тяжко вздохнув, смиренно кивнула. «Согласна. Заслужила». «Сначала немного помучаю, а потом уже решу», — многозначительно намекнул сын хозяина и, немного смягчившись, спокойно добавил. «Начнем со стандартной проверки, пожалуй. Где тут кабинет директора?» В голове заиграла тревожная музыка, а фамилия хозяина обрела особый смысл. Кутузов Артем Станиславович однозначно приехал не просто отдыхать, но я все еще надеялась, что отдуваться за косяки предприимчивого босса одной мне не придется. Позвав за стойку Лилю, я проводила Кутузова-младшего в директорский кабинет и, замерев в дверном проеме, настороженным взглядом проследила, как он по-хозяйски подошел к рабочему столу и устроился в шикарном кресле Олега Ивановича. «Ведомости покажите», — потребовал он, немного осмотревшись. Я согласно кивнула, молча прошла к застекленным стеллажам и, порывшись, вытащила нужную папку. Немного подумав, нахмурилась и, выудив еще несколько папок, решительно подошла к столу. Скрывать остальные недочеты не имело смысла, поэтому... «Знаете что, Артем Станиславович?» — начала бойко, но, покраснев, опустила глаза и буркнула. «Все равно же уволите». «Я еще подумаю», — поправил он и, сдержанно улыбнувшись, поторопил. «Если есть что рассказать, я вас слушаю. И если полученная информация покажется мне полезной, уволю без штрафов и по собственному желанию». Мне прям полегчало. Не скрывая издевки, огрызнулась я и, шлепнув на стол все принесенные папки, начала вводить его в курс дела. Вернее, жаловаться и сдавать босса с потрохами. Слушая мой подробный отчет, Артем Станиславович не сдерживал своих эмоций, реагируя в таких цветастых выражениях, что мои щеки чуть не воспламенились. Когда я закончила свой детальный донос, Артем Станиславович долго о чем-то думал. Прищурившись, пялился в одну точку и, отстукивая пальцами по столу похоронный ритм, прерывисто вздыхал. Что мне, собственно, капец, я уже и так понимала, но, если честно, устала покрывать делишки Олега Ивановича. «То есть, помимо обязанностей администратора, вы выполняете еще и...» Завершив мысленный анализ ситуации, пророкотал Кутузов. «Да», — шмыгнув носом, кивнула я и, загибая пальцы, перечислила. «Еще я завхоз, менеджер и дважды в неделю заменяю горничную». «Значит так», — видимо, приняв решение, сухо начал Кутузов, но дверь открылась без стука, и в кабинет заглянул его нахальный друг. Регистрируя его в номер, я уже знала и имя, и фамилию, но его появление в кабинете директора не ожидала. Я тут реву потихоньку, а он явился, не запылился. «Не помешаю, мне скучно», — не дожидаясь разрешения, Константин Лапин прошел к диванчику и, плюхнувшись, расставил свои лапищи так, что мне пришлось отступить в сторону. «Постояльцам сюда не положено», — поджав губы, проворчала я. «И чё?» — фыркнул Константин и, поиграв бровями, провокационно проурчал. «Выгонишь? Валяй, хоть развлекусь». Я закатила глаза и, протяжно выдохнув, покачала головой, но в перепалку вступать не стала. Уже жалела, что повелась на его провокацию в кафе, а теперь, находясь в подвешенном состоянии, Для него я, похоже, была чем-то сродни развлечения. Скучно ему, видите ли. «Значит так», — возвращаясь к прерванной теме, произнес Артем Станиславович, но его речь прервало появление директора. Трясясь и запыхаясь, Олег Иванович ввалился в кабинет и, глянув на Кутузова, расплылся в фальшивой улыбке. Проходя вглубь кабинета, грубо отпихнул меня в сторону и залебезил перед большим боссом. «Артем Станиславович, как я рад! Что же не предупредили? Я это... у врача был!» «Видимо, у проктолога», — невозмутимо уточнил Кутузов, а я отвернулась, чтобы спрятать улыбку. «Да-да, здоровье не очень, так что... Сейчас я введу вас в курс дел, а пока...» Зыркнув на меня, босс свел брови на переносице и, прицыкнув языком, заорал. «А ты, мышь серая, чего застыла? Быстро сообрази нам достойную выпивку и закуску. Не понимаешь, что ли?» «Она-то как раз все понимает», — строго перебил его Артем Станиславович и, подавшись вперед, отчеканил. «Всего полчаса, а я уже более чем осведомлен». Говорил он спокойно, но от его голоса по коже толпами маршировали мурашки, и когда дело дошло до меня, я почти смирилась с... «Для себя я все понял, сделал выводы и принял решение», — задумчиво произнес Кутузов и, повернувшись ко мне, дополнил. «Агата, пишите заявление о...» «Вот и правильно!» — радостно подхватил Олег Иванович, но под убийственным взглядом хозяина тут же заткнулся. «Заявление?» — обреченно вздохнув, переспросила я и, опустив взгляд, уточнила. «С отработкой или как?» «Зачем?» — удивился Артем Станиславович и, пожав плечами, пояснил. «Пишите заявление на перевод. С этого дня вы директор отеля».